Как передает южнокорейская Yonhap News, 14 июня собрание за репатриацию Ким Джон Хи, состоящее из более 30 организаций, в том числе Центра прав человека Южнокорейского совета христианских церквей и собрание за раскрытие запланированного инцидента с прибежчиками персоналом северокорейского ресторана за границей, устроили в Сеуле пресс-конференцию, на которой потребовали от властей безусловно репатрировать наших гражданок.